Корветы Лахафея и Лот официально входили в состав флота Нового Иерусалима. Неофициально же они выполняли задачи Оман, служа ее глазами и ушами. А еще эти корабли выполняли миссии, которые нельзя поручить обычным военным. И эскадре Барка их предали в том числе и с этой целью. Эйлоту не повезло. Его командир был человеком опытным и не раз выходил из серьезных переделок сухим. В смысле, даже не замочив штанов. Но на этот раз статистика переиграла и удачу командира, и его мастерство. Корвет отправился в вечность куском оплавленного металла, не пережив встречу с миной. Вместе с ним сгорел и командир, Сирен Розенберг, и еще два десятка членов экипажа. Сгорели, ничего не успев почувствовать, и смерть их выгодно отличалась от гибели многих других астронавтов, задохнувшихся, замерзших, раздавленных перегрузками. А вот Лахав проскочил, и теперь его экипажу предстояло исполнить важную миссию. Миф о том, что с евреями рискованно договариваться, на проверку слишком часто оказывается правдой. И прежде, чем связываться с такими опасными союзниками, Мудиве стоило бы трижды подумать. Однако диктатор, опьяненный властью и оскорбленный в лучших чувствах, допустил типичную ошибку молодежи, не взвесил риски. Да и родня, откровенно говоря, подзуживала. Вот только Новому Иерусалиму не был нужен генералиссимус Мудива, куда больше его интересовали ресурсы Великой Нигерии. Склонный же к самостоятельной игре диктатор оказался лишь помехой, и, как только он выполнил свою задачу, развязав на планете войну с уральцами, наступила его очередь слететь с шахматной доски большой политики. Легитимный повод вмешаться и все необходимые для этого документы уже были у израильтян на руках, и корвет Лахав начал охоту. План был прост, как все гениальное, и столь же надежен. Агент разведки Нового Иерусалима при встрече поставил на теле Мудивы радиометку. Это оказалось несложно. Рукопожатие, и горстка нано-роботов оказывается на коже диктатора, чтобы затем, незаметно для нового владельца, проникнуть внутрь организма. От них нет ни вреда, ни пользы, однако обнаружить такого меченого с орбиты становится элементарно. Главное, знать, в каком диапазоне облучать планету радаром, и уметь выделить характерную засветку на экране. И Мудиву обнаружили, на это потребовалось всего 15 минут. Помеченный радиометкой объект быстро перемещался над поверхностью планеты. Это усложняло задачу, но совсем не намного. Артиллеристы на корвете были отменные, и поймать в прицел не слишком маневренный десантный бот они смогли без проблем. Оставалось только выстрелить. В непытающуюся маневрировать машину Лахав попал с первого раза. Результат, правда, вышел не столь эффектный, как ожидалось. Вместо того, чтобы рассыпаться по всей атмосфере огненной пылью, бот просто рухнул. Силовая защита тяжелой, предназначенной для прорыва через стационарную зенитную оборону, машины поглотила большую часть энергии. Впрочем, и того, что осталось, должно было хватить. Тем не менее, командир корвета не собирался отдавать ситуацию на волю случая, пусть даже шансы объекта выжить минимальны. Вот только провернуть дело втайне от адмирала было крайне сложно. Он и так нарушил его приказ, снизившись почти до 50 километров над поверхностью. Что же, оставалось лишь подождать час с небольшим, за который Лахав сделает виток и вновь окажется над столицей Великой Нигерии и, если сигнал радиометки будет вновь активирован, повторить удар. И ему даже в голову не могло прийти, что времени у него уже практически не осталось. Капитан второго ранга Вассерман не имел в своем активе генов идеального солдата и прирожденного флотоводца, как Александров. Не имел он и репутации сверхпрофессионала, подобно Баркэй. Зато профессор Вассерман умел считать лучше любого жителя Урала. Сейчас его расчет оказался практически безупречен. Штурмовой дредноут Петр Великий вышел на дистанцию, оптимальную для атаки, в момент, когда эскадра Нового Иерусалима занималась высадкой десанта. Как раз тогда, когда часть кораблей находилась на низкой орбите, затрудняющий маневр, и вдобавок в ситуации, при которой уйти прочь означало бросить своих людей. Многим израильским адмиралам было бы плевать, но в такой ситуации возвращаться домой рискованно, сожрут. Впрочем, до попыток отступления кораблям Нового Иерусалима было еще далеко. Они пока что даже врага не обнаружили. А вот с медленно надвигающегося Петра Великого напротив, уже хорошо видели противника, и командир звездолета, вспомнив недавние подвиги, лично склонился над экраном артиллерийского дисплея. Времени у него было до первого выстрела или до запуска двигателей, сразу после этого инкогнито корабля можно считать нарушенным. А значит, первый залп должен получиться сокрушительным. Увы, адмирала Баркэй сложно было обвинить в неосмотрительности. Даже сейчас силовые поля его кораблей работали на максимальной мощности. К тому же сейчас не требовалось маневрирование, а значит, поля окружали звездолеты сплошным пузырем. В такой ситуации классический удар по двигателям через окно в защите был невозможен. Что же, это значило лишь, что бить придется только по флагману, отказавшись от мысли накрыть сразу две цели. Не смертельно, хотя и не столь красивое решение, как рассчитывал Вассерман. Хотя, накопители. Хриплым от волнения голосом поинтересовался он. В горле изрядно пересохло, да и вопрос можно было не задавать, вся информация стекалась на его компьютер. Однако, традиция, а их надо соблюдать. И старший артиллерист, на эти минуты сдвинутый немного назад по служебной лестнице, отрапортовал. 100%. Тогда с Богом, рыкнул Вассерман, забыв уточнить, какого именно члена обширного земного пантеона имеет в виду, и вдавил клавишу «пуск». Синхронный залп орудий линкора – штука страшная. Тем более залп Петра Великого на сегодняшний день, похоже, мощнейшего представителя своего класса. Линкор «Ромах» флагман ударной эскадры Нового Иерусалима, тоже был неплох, но все же не настолько, чтобы на равных состязаться с представителем высшей лиги. И даже поднятые щиты не изменили ситуацию, когда на них, подобно молоту кузнеца, обрушился океан энергии. Линкор просто рассыпался на куски. Это было эффектное зрелище, особенно учитывая, что корабль находился аккурат над ночной стороной планеты. Вспышка на несколько секунд осветила ее ярче солнца, а потом в небе заиграло невиданной яркости полярное сияние, никогда не случавшееся в этих широтах. Еще ни один день обломки корабля яркими болидами входили в атмосферу, будто последний салют незадачливым авантюристам. Но потоки высокотемпературной плазмы и антиматерии еще не исчерпали свою энергию. Продолжая двигаться со скоростью, немногим уступающей световой, они, пусть и ослабленные, спустя доли секунды достигли оказавшегося аккурат позади флагмана крейсера «Ацмаут». Какое-то время его защита еще держалась, но, и без того потрепанная прорывом через минные поля, оказалась не способна противостоять удару дредноута. С развороченным бортом, потеряв управление, огромный корабль практически вертикально вошел в атмосферу планеты. Через несколько минут то, что от него осталось, упало на побережье океана. Быстро заполняющаяся водой воронка от взрыва, конечно, на море не тянула, но на заливчик, хорошенько зараженный радиацией, вполне. Цунами, образовавшееся при этом, смыло пару небольших городков на побережье, но уральцев там не было, а потери среди местных интересовали Вассермана постольку поскольку, к чести иерусалимцев, новую угрозу они засекли моментально, однако это ничего уже не решало. Те секунды, которые им потребовались на осознание раскладов и восстановление управления эскадрой, Вассерман использовал на всю катушку. Огромный, больше напоминающий заброшенный в космос город, звездолет трясся, как в эпилептическом припадке. Позже, уже после возвращения на Урал, в нем обнаружили несколько точек силового набора, требующих подкрепления, нагрузки, возникшие при залпах, оказались заметно выше расчетных, и жесткости корпуса не хватило. Но это позже, а главное, корабль все-таки выдержал, чего не скажешь о его противниках. В течение 2 минут Петр Великий до дна опустошил энергетические накопители, включая то, что уже в процессе стрельбы подали на них реакторы. За это время он успел уничтожить остатки крейсеров, почти все легкие силы израильтян, вдребезги разбить один линкор противника и капитально расковырять второй. От полного и мгновенного уничтожения линкор «Левитан» спасло только то, что его командир успел не только бросить всю энергию на щиты, но и максимально уплотнить защитное поле с обстреливаемого борта. Корабль был тяжело поврежден и практически потерял боеспособность. Теперь он плыл по орбите, оставляя позади себя шикарный хвост вырывающихся из пробоин газов с приправой из обломков. Но он хотя бы не развалился, и часть экипажа уцелела. Последний из вражеских линкоров, Танин попытался укрыться за планетой, и это ему удалось. Вот только что делать дальше, его командир сейчас решительно не представлял. Атаковать, самоубийство. Собранное на уральских верфях чудовище только что продемонстрировало свою огневую мощь, и драться с ним лоб в лоб, имея на подхвате всего 2 фрегата и корвет, все, что осталось от эскадры, плюс висящий далеко в космосе и всеми силами старающийся не отсвечивать покалеченный авианосец, выглядело глупостью. Раздавит. Бежать, еще глупее. По работающим двигателям гигант будет лупить, словно по мишеням. Знай командир линкора, Алуф Мишни Шарон, что Петр Великий, разрядив накопители, некоторое время будет иметь ограниченную боеспособность. Он, скорее всего, рискнул бы принять решение. Вот только не оказалось рядом никого, кто смог бы ему это сообщить, и время было потрачено впустую. А потом вопрос решили за него. При перевооружении орбитальной крепости новыми ракетами с нее было снято больше 100 пусковых установок старого образца. Первоначально их планировали утилизировать, но, когда Пескову сообщили о грядущих неприятностях, он решил распорядиться антиквариатом по-иному. На нескольких безлюдных островах затерянного в океане и никому не нужного архипелага наскоро разместили стартовые площадки. Так, на всякий случай, вдруг да снизится кто, и сейчас пришел их черед. Уральцы вытащили из кармана шестерку, но шестерку козырную, способную и туза прихлопнуть. Или, как вариант, подорвать. Вытащили и эффектно шлепнули ей по столу. Старт ракет «Космос-космос» с поверхности планеты не самый лучший вариант. Долгий проход через атмосферу, огромный расход топлива. Но в космосе незаметно разместить эти ракеты малого радиуса было сложно. Противник с большой долей вероятности обнаружил бы их. Зато ракетный залп с поверхности планеты оказался для остатков эскадры Нового Иерусалима полнейшей неожиданностью, и результат вышел закономерным. Это было красиво, одновременный старт такого количества ракет. На островах, где они располагались, частью выжгло, а частью сдуло всю растительность. Один, прежде едва поднимающийся над уровнем моря. Островок и вовсе исчез, ракетные двигатели буквально расплавили скалы. И все это устаревшие, но грозное великолепие устремилось к цели. Большую часть ракет артиллеристам линкора удалось перехватить, но не менее двух десятков прорвалось, моментально перегрузив щит корабля. Три ракеты проникли через рухнувшее силовое поле, и на том в принципе все и закончилось. Ядерные боеголовки, штука простая, как кирпич, и столь же дубовая, но мощь их по-прежнему впечатляет. После близкого знакомства с ними линкор раскололся на две части, и носовая рухнула на планету, в океан, а кормовая отправилась в вечное странствие по космосу. Очевидно, где-то перемкнуло уцелевшие остатки электронных мозгов корабля, на котором даже теоретически не могло остаться ничего живого, и запустившийся двигатель унес радиоактивную болванку прочь из негостеприимной системы. Ее не преследовали. На мостике своего дредноута Вассерман, едва дождавшись восстановления атмосферы, откинул забрало гермошлема и вытер вспотевший лоб. Мимолетно удивился, считанные минуты прошли, а он чувствовал себя так, словно пробежал десяток километров. Все, дело сделано. Ну, почти сделано. Оставалось вызвать Пескова и отдать приказ добить вражеские корабли. Все, за исключением авианосца, эта дура могла еще пригодиться. Да и несколько пленных требовались, для оправдания дальнейшего контрдемарша, не более того. Но все это его уже не касалось, а вот навести порядок на охваченной бардаком планете, очень даже, не жалко. Поинтересовался вернувшийся в тот момент старший офицер. Вассерман удивленно поднял брови. Кого? Ну, экипажи кораблей. Они, кстати, уже орут, что сдаются. Мы их не звали. А корабли, барахло. Но они же тоже. Начал было один из штурманов и осекся, натолкнувшись на холодный взгляд командира. Что тоже? Вы продолжайте, продолжайте. «Я вас слушаю. Чего замолчали? Впрочем, давайте, я попробую сам. Тоже евреи». Он еще раз окинул взглядом собравшихся, мысленно усмехаясь. Те, кто служил с ним давно и знал, что почем, наблюдали за спектаклем с неподдельным интересом. Молодняк же, которого тоже хватало, впервые увидевший своего командира в бою и еще не изживший тупые предрассудки, смотрел на Вассермана, странно. Они все еще не могли понять, как относиться к нему. Дебилизм заразен. Что же, Вассерман, будучи в чем-то истинным представителем своего народа, предвидел этот разговор и заранее подготовил ответ, неожиданный, как, впрочем, и планировалось. Они, не настоящие евреи, чуть пафосно выдал он и картинно подбоченился. Настоящие, истинные евреи не проигрывают, как я, например, а эти, так, китайская подделка. Смешки, раздавшиеся в ответ, очень быстро переросли в громкий, снимающий напряжение хохот, то, что нужно после боя. И, выдержав приличествующую случаю паузу, хлопнул ладонью по столу. «Ну, все, приступаем к высадке десанта. Пора навести порядок в этой папуасе и объяснить им, наконец, что мы не кто-нибудь, а белые люди. Вперед! Столица планеты Великая Нигерия. Это же время!» Кольн пришел в себя от того, что ему за шиворот капало что-то горячее. Не просто горячее, а обжигающе горячее. И, шевельнув головой, он едва не взвыл, похоже, на шее и спине он заработал неслабый ожог. Пора было выбираться из этого неприятного места. Жидкость оказалась гидравлической, капающей из какого-то разорванного шланга. Судя по слабо отблескивающим в отвратительно красном свете аварийных ламп лужам на полу, ранее бывшим стеной, порвало их изрядно, и вылейся все это на кальма, можно было и свариться. Но, повезло, под струю не попал, висел на ремнях в перекошенном пилотском кресле, и только. А вот пилоту, сидевшему слева, не повезло. Он тоже висел, свесив руки, и половины головы у него не было. Какая-то из не выдержавших удара панелей, разлетевшихся, подобно уродливой шрапнели, раскроила ему череп, будто орех. Скрипя зубами от боли и злости, Кольм нашарил в кармане аптечку. Была у него, как, впрочем, и у многих других пилотов, привычка таскать ее с собой. В бою случается всякое, и травмы от перегрузок или ударов, и ранения. Выживание зависит порой от того, сколько времени ты сумеешь продержаться, не потеряв сознание, выдержав кровопотерю. Твои кишки могут валяться на полу, но ты обязан быть способным вести истребитель и добраться до своего корабля. Тогда, если повезет, тебя соберут из кусочков. А потому не было в той аптечке ничего сверхъестественного. Зато кровоостанавливающих, противошоковых и обезболивающих препаратов имелось в избытке. Последние сейчас пришлись очень кстати, и, вогнав иглу в бедро прямо сквозь ткань комбинезона, уже через пару минут Кольм почувствовал, что приходит в себя. Боль отступила, оставив некоторую вялость, но притом кристальную ясность мысли и четкое понимание того, что надо выбираться. В кои-то веки небольшие размеры кабины пришлись кстати, выбравшись из кресла, он не звезданулся сверху вниз, а сразу достал до пола стены. Больше всего он опасался теперь, что дверь в десантный отсек перекосила и выбраться окажется проблемой, но продукт уральских заводов с честью выдержал испытание. Резервная система отпирания сработала четко, и дверь с легким скрежетом отползла в сторону, явив глазам пилота картину полного разгрома. Десантный отсек при ударе о землю пострадал куда сильнее, чем кабина пилотов. Его буквально пропороло стальными балками, торчащими из руин какого-то здания, которое бот, собственно, и снес. В результате он уподобился неаккуратно вскрытой консервной банке, и повезло еще, что не загорелся. Как утверждали конструкторы, гореть в такой машине могло немногое, но теория и практика, это Кольм знал точно, часто идут разными дорогами. Но хуже искореженного корпуса и зияющих проломов было то, что отсек оказался пуст. Не стерилен, разумеется, валялась тут куча всякой дряни, вроде обломков кресел, но людей не было. И их вещей не было. Да и оружия в настенных креплениях тоже. И как это, спрашивается, понимать? Ушли, бросив пилотов. Что-то не похоже это на уральцев. Сам Кольм точно не ушел бы и о товарищах плохо не думал. А значит, у него проблема. Пальцы рефлекторно погладили кобуру, ощутив успокаивающий холод металлической, с пластиковыми накладками рукояти. 20 разрывных пуль и запасная обойма. Еще кортик, носить который в подобных обстоятельствах некоторые считали пижонством. Ну и одна абсолютно не ассоциирующаяся с оружием игрушка, браслет на запястье, подарок деда. Не слишком много, но умелому человеку хватит на маленькую локальную войну. Подумав секунду, Кольм вернулся в кабину пилота, снял с погибшего товарища кобуру с таким же, как у него самого, пистолетом. Кортика у пилота не было, зато нашелся небольшой узкий нож с на редкость ухватистой рукоятью без крестовины. Такой удобно носить за голенищем сапога, не зацепится, когда достаешь. Или, зло усмехнувшись, Кольм проделал с оружием нехитрую манипуляцию из тех, каким не учат пилотов, зато можно подсмотреть, общаясь с мелкой уличной шпаной. А Семен в детстве был отнюдь не пай-мальчиком, зато наблюдательности ему было не занимать. Порядок, можно выходить, сидеть здесь все равно бессмысленно. С ожидаемой проблемой Кольм столкнулся даже быстрее, чем думал. Едва выбравшись из чрева искореженного бота и пройдя десяток шагов, пилот обнаружил, что практически упирается лицом в ствол архаичного, но притом вполне боеспособного автомата. Его хозяин не стал соревноваться в подготовке с офицером, а просто сидел, уютно устроившись за обломком стены, и ждал, когда тот подойдет ближе. И, что характерно, дождался. Мдя, это было единственное, что успел сказать Кольм, глядя в маленькое круглое отверстие, закрывающее собой весь мир. К оружию он тянуться даже не пытался. Негр, высокий, плосконосый, наряженный в тошнотно-зеленого цвета рубаху и такие же штаны, выдал какую-то фразу на своем идиотском языке, который пилот банально не понимал, а затем, не дождавшись ответа, с чувством врезал Кольму прикладом в живот. Внутри все как будто взорвалось, и капитан-лейтенант, согнувшись пополам, рухнул на колени. Когда боль немного отпустила и синие круги перед глазами сменились нормальной картиной происходящего, негров было уже четверо. Все, судя по одежде, обычные, насколько это слово вообще применимо к нигерийцам, бюргеры. Ни армия, ни в коем случае. И что им здесь вообще надо, уродам? Сидели бы в подвалах и дрожали, глядишь, живы бы остались. Один из негров с интересом крутил в руках кортик, двое других спорили, какой кому пистолет достанется, хотя и оружие, и кобуры были одинаковые. Лишь четвертый, тот самый, что ударил Кольма прикладом, еще проявлял какие-то признаки бдительности. Вот только получалось это у него неубедительно. Миллай, да кто ж так близко подходит-то? Да еще и наклоняется, чтобы проверить, не очнулся ли пленный. А Кольм ведь даже сознание не терял, просто лежал смирно. Что же, дураков надо учить. Легкое шевеление кистью, нож, взятый у погибшего товарища, выскальзывает из рукава и удобно ложится в ладонь. Все, теперь главное собственные пальцы не покалечить. Таким ножом это можно сделать запросто. Короткий, только чтоб привлечь внимание, стон. Негр нагибается еще ниже, дебил. Понеслось. Излишне любопытный охранник умер, не успев издать ни звука. Только глаза выпучил, когда нож ударил его снизу вверх, под челюсть, и обмяк. В следующий миг Кольм вскочил, будто подброшенный пружиной, два шага вперед, к увлеченно делящим его пистолеты умникам. Один только рот раскрыл в изумлении, второй начал разворачиваться. Поздно. Удар в шею ближайшему, веером брызжит кровь из рассеченной артерии. И тут же широкий, размашистый удар по второму, целясь в горло. Тот успевает нырнуть вниз влево, и получается не точно. Клинок наискось пропахивает переносицу, щеку, глаз. Обратным движением рукоятью с металлическим шариком в висок, насмерть. Готов. Вся схватка заняла не более 5 секунд. Последний из негров, тот, что держал кортик, не успел даже схватиться за автомат, попытавшись защититься трофейным оружием. Возможно, у кого-то из его предков, лет этак с 1000 назад, это и впрямь могло получиться. У предка, дикого охотника из диких джунглей, но не у владельца ресторанчика или разнорабочего со стройки. Взмах. Самый кончик ножа чиркает противника по запястью. Крови немного, однако пальцы моментально разжимаются, кортик падает. Удар ботинком по опорной ноге противника, и добавить ему, потерявшему равновесие, с левой по роже. Затянутый в перчатку кулак разом совершенствует лицо негра не хуже пластического хирурга, и тот падает, с визгом пытаясь отползти и уже не помышляя о сопротивлении. «Лежать!» — рыкнул Кольм, наступая ему на спину. Негр замер, похоже, язык понимает, что радует. Пилот осмотрелся, прислушался, но, судя по отсутствию внятной реакции на сотворенное безобразие, посреди творящегося на планете бардака короткая стычка осталась для окружающих незамеченной. Что же, тем лучше. Двумя пальцами подобрав свой кортик и брезгливо вытерев его платком, он коснулся самым кончиком лезвия шеи пленного. «Сотрудничаешь? Живешь? Нет, умираешь. Понял». Негр кивнул, медленно и осторожно, чтоб и в самом деле не прирезали, зато с таким неподдельным раболепием, что и без слов было ясно, и язык понимает, и сотрудничать готов. Это радовало. Что же, пока все как по нотам, за тем исключением, что контакт с местными дятлами начался чуть раньше, чем он рассчитывал. Впрочем, это даже хорошо. Раз понял, отвечай как на духу. Где мои товарищи? В течение каких-то 5 минут он знал уже вполне достаточно. Итак, все оказалось банально. Кстати, а чего еще на этой зачуханной планете ожидать? Когда их бот рухнул, местный, тут Кольм не понял, а негр не смог подобрать слов на русском, которым и владел-то едва-едва. В общем, то ли отряд самообороны, то ли стихийно возникшая банда, то ли еще что-то в этом духе. Неважно. Главное, эти умники почему-то решили, что могут безнаказанно выцарапать экипаж, и, самое смешное, им и впрямь это удалось. Взяли народ оглушенным, практически всех без сознания, и ушли живыми. Только вот кабину пилотов не проверили, банально не смогли открыть. По недостатку образования, наверное. А дальше все просто. Выволокли людей, связали, забрали все, что сочли ценным, и ушли. Этих 4 оставили здесь, чтоб подождали с полчасика, вдруг прилетит кто, и подняли, случись нужда, тревогу. Те ругались, но ослушаться не посмели, видимо, главарь их шайки, по здешним меркам, был крут. И вот только охрана собралась отправиться в логово, как вылез Кольм и все испортил. Что же, могло быть и хуже. Главное, все живы, а значит, он их вытащит. Да и времени прошло всего ничего, быстро очнулся. Кольм поудобнее перехватил трофейный автомат, скверно вычищенный, но вполне боеспособный, нагнулся, схватил пленного за шиворот и рывком поставил на ноги. «Веди». Идти оказалось не так и далеко, 500 метров от силы. Правда, с некоторой осторожностью, но именно что некоторой, здесь было тихо, боев не шло, а обыватели попрятались по домам. Во всяком случае, за всю дорогу Кольм увидел людей всего 2. Мародеров, торопливо грабящих какой-то магазин и бредущего посреди дороги старика с седой головой и выцветшей, белесой от времени кожей. В обоих случаях сработал принцип «мы не трогаем вас, вы не лезете к нам» и до цели Кольм добрался без приключений. Гнездо себе удачливые неудачники свили в большом, почти не пострадавшем торговом комплексе. Наблюдая за ними с помощью реквизированного у пленного бинокля, пилот не смог сдержать усмешки из-за пришедшего на ум определения. Тавтология, конечно. Вот только, если вдуматься, так и есть. Ушли живыми, удачливы, а раз он пришел по душу этих орлов, неудачники, тем более, их здесь не так и много. Навскидку, 4, вряд ли больше. И почти все собрались в одном из залов на 2-м этаже, что и понятно, происходящее здесь было куда интереснее, чем сидеть у окон и контролировать обстановку вокруг. Никакого понятия о дисциплине. Негры, что с них взять? О чем думаешь? Кольм всегда гордился своей выдержкой и тщательно культивируемым нордическим характером, но сейчас он подпрыгнул от неожиданности. Учитывая, что пилот лежал в тот момент на брюхе, зрелище вышло то еще. Хорошо еще, мозги сработали чуть быстрее рефлексов и, хотя пистолет он выхватил, на спуск все же не нажал. Какой уровень восприятия сработал, то, что голос был тихий или что женский, он не понял даже. Но оружие капитан-лейтенант опустил лишь секунд через 10, когда пришло наконец понимание. Тот, кто сумел бесшумно подобраться на расстоянии пары метров, давно убил бы его, если б захотел. И еще. Человека этого он знал. Евгения, Леонидовна. Блин, Камова, чтоб тебя разорвало, какого хрена? И что ты вообще тут делаешь? То же, что и ты. Думаю, как им помочь? Главный специалист дипломатической миссии под опросом с пристрастием ловко спрыгнула с камня, на котором сидела. От Кальмани укрылась, что движется она очень грамотно, постоянно оставаясь в укрытии, не позволяющем противнику ее обнаружить. «Как ты здесь вообще оказалась?» «Элементарно, Ватсон. Пришла по твоим следам». «По следам?» «Ну да, ты не скрывался, а для умеющего искать проблемы отследить тебя не составит. Ты же должна, да, сидеть в космопорту, отвечая на все вопросы разом. Когда вы брякнулись, то наши собрались устраивать спасательную экспедицию, но тут снова началась атака и стало не до вас. Самим бы выжить. А я подумала и рванула в одиночку. Понимаю, что нарушила приказ, но я формально никому там не подчинена. Так что перетопчутся. Как на меня ругались вслед. И все равно опоздала, застала только бойню, которую ты устроил. Кстати, мои поздравления, дерешься ты здорово, дура, с чувством сказал Кольм. Редкостная, ты же сюда чудом добралась. Зря ты так думаешь, я умею больше обычного человека. Плохо только, что с тобой связаться так и не получилось. Что у тебя с коммуникатором? Разбил еще при посадке. Бывает. Ладно, плевать, держи мой запасной. И имей в виду. Я сюда не ради твоих красивых глаз заявилась, мне Таньку надо вытаскивать. Такие подруги. Съязвил Кольм, зло отворачиваясь, вновь беря бинокль и поднося его к глазам. Нет, но она, неплохой человек, лучше, чем большинство тех, кого я знаю. Тогда нам лучше поторопиться, ибо интуиция моя подсказывает, что вон те уроды сейчас спорят о том, как ее делить. Оружие у тебя с собой какое? Вот. Да уж, вот это им свезло так свезло. Евгения приволокла с собой немного, немало, а малокалиберный лучемет системы Зырянова. Хорошая вещь, особенно учитывая активный прицел, способный видеть сквозь стены, хоть и не очень толстые. Проще говоря, оружие профессионального снайпера. И обращалась она с ним вполне уверенно. Кольм усмехнулся. «Тогда я пошел, а ты меня прикрываешь. Но планировать некогда, буду действовать по ситуации. Зайду и всех убью». Последнюю фразу он не произнес вслух, а подумал, когда ноги уже несли его к цели. «Будь здесь организована хотя бы пародия на охрану, его уничтожили бы раз 100». Но безалаберность вчерашних обывателей сыграла с ними злую шутку. Кольм добежал до здания никем не замеченный и, вместо того, чтобы идти внутрь и блуждать по этажам, в лучших традициях паркура буквально взлетел на балкон второго яруса. Там, кстати, сидел наблюдатель, единственный с этой стороны. Правда, секунд 30 назад их было трое, но двух Евгения вполне профессионально сняла из лучемета. А этого вот не смогла, уж больно неудобно для снайпера он устроился. Сейчас негр сидел, расслабленно смоля косячок с марихуаны и прислушиваясь к доносящимся изнутри звукам. Наружу он глядеть даже не пытался, и появление перед носом разъяренного уральца оказалось для него полной неожиданностью. Впрочем, короткой, на секунду, не больше, а потом Кольм аккуратно, чтоб не поднять шум, прислонил его безвольное, мертвое тело к стене и спокойно вошел в здание. Идти было недалеко, всего-то метров 20 да за угол свернуть. И, вот они, вся толпа, звонко цокая по заплеванному полу, полетели в их сторону две трофейные гранаты, старомодные, но оттого не ставшие менее эффективными. Взрыв, второй. В голове от грохота загудело так, словно по ней врезали молотком. Пожалуй, вторая за последний час встряска для организма оказалась лишней, но это уж потом. А пока, вперед, и пистолет в руке вздрагивает, посылая пули в тех, кто случайно выжил в получившемся месиве из пыли и крови. Вся зачистка отняла у Кольма секунд 10, не более. А потом удар ногой в дверь, и картина, в общем-то, ожидаемая, но все равно неприятная. Классическая такая, десятками фильмов растиражированная, белая женщина в плену у обезьяны. Завидных размеров экземпляр последний, кстати, тоже имелся, но, судя по тому, что штаны этот орангутанг спустил едва до половины, успел Кольм вовремя. Похоже, когда за дверью рвануло, он так и замер в ступоре, а сейчас, в общем, он не знал, за что хвататься, и так и умер, без штанов, зато с эрекцией. «Ты как?» Пилот спокойно перешагнул через тело и двинулся к дивану, на котором раньше, скорее всего, сиживали посетители, а сейчас валялась та самая белая женщина, кстати, даже одетая. Правда, руки связаны, а на лице синяк, но это уже мелочи. «Жить буду», — неестественно спокойно отозвалась Татьяна. Похоже, она была на грани истерики, поэтому Кольм начал с того, что залепил ей пощечину, а затем, для закрепления эффекта, вторую. «Как?» — полегчало. «Ага, руки развяжи. Без проблем». Тонкая синтетическая веревка способна удержать на весу грузовик, но режется легко, будто специально этого ждет. Два коротких движения ножом, и проблема решена. Татьяна размяла кисти рук, скривилась, а потом вкатила Кольму шикарную пощечину. Никогда, она буквально шипела. «Слышишь, никогда не смей поднимать на меня руку», и, без перехода, кинулась ему на шею. «И не смей, слышишь, не смей оставлять меня одну». Ну, вот и истерика во всей красе. Да такая, что рубашка на плече моментально промокла. Но времени приводить Татьяну в себя уже не было. В прикрепленном к уху динамике негромко пищал голос Евгении. «Голубки, я все понимаю, конечно. Но к вам направляется еще человек 15, не меньше. Я их задержу, но не остановлю. Так что прекращайте нежности да выбирайтесь оттуда шустрее. Откуда бегут? Справа и слева. Черт, они сейчас вас отрежут. Не дождутся». Кольм с трудом оторвал вцепившуюся, как клещ, девушку. «Татьяна, Тань, слушай меня. Мы выберемся, обещаю. Но плакать будешь потом, хорошо? Да, такая я скотина бесчувственная, но, все потом. А сейчас бежим. Чем хороши такие вот здания, так это их приспособленностью ко всевозможным перепланировкам. Обратная сторона медали, тонкие стены едва не из картона, пропускающие звук и разрушающиеся даже от несильного удара. Кольм, волоча за собой Татьяну, буквально проломился через одну, вторую, вылетел в какой-то коридор, пронесся по нему, лестница, и вниз, бегом. Сзади раздался топот, потом чей-то вопль и шипение, которое бывает, когда что-то очень горячее попадает в воду. Похоже, Евгения время зря не теряла и сейчас, помимо прочего, разворотила из лучемета водопровод. Очень хорошо. Стало быть, там, позади, сейчас паника, и, пока негры не разберутся, кто их обстреливает, погони можно не опасаться. Пара-тройка минут, но им больше и не надо. У склада, к которому бежал сейчас Кольм, имелись крепкие стены и мощные железные двери. А еще, двое часовых. Пилот, влетев в коридор, сразу бросился на пол и, перекатываясь, выпустил в них последние пули. Затем распахнул дверь. Ну да, все как он и вычислил при наблюдении. Шестеро уральцев, двое, правда, серьезно ранены. Все связаны, пленившие их нигерийцы не посмели распутать очнувшихся пленных, резонно опасаясь, что те могут наплевать на последствия и, до того, как их остановит, успеть открутить кое-кому пустые головы. И с ними генералиссимус. Ха, что интересно, никто его развязывать не собирался, что наводило на определенные мысли касательно любви нигерийцев к своему диктатору. Выдернув у одного из убитых часовых нож, здоровенный, брутальный и не слишком функциональный тесак, Кольм не глядя сунул его Татьяне. «Быстро, освободи их, а я покараулю». Забрав у одного из убитых автомат и запасные обоймы, пилот занял оборону, но ни топота ног, ни воплей, ни выстрелов, обычно сопровождающих продвижение толпы придурков с оружием, но без подготовки, слышно не было. В ухе вновь зазвенел голос Евгении. Они все еще на втором этаже. Забились в какой-то закуток, мне их там не достать. Похоже, совещаются и решают, что делать дальше. Атамана-то ты грохнул и еще кучу народу положил. Это хорошо. Сможешь еще несколько минут не давать им высунуться. Постараюсь, голос Евгении звучал не слишком уверенно. Только вы там быстрее, а то мне здесь одной что-то неуютно. Держись, героиня, выберемся. И они выбрались. Даже четверо хорошо подготовленных солдат за спиной в такой ситуации значит многое. Особенно учитывая, что противники, не восточники и даже не местные регулярные части, а сброд. Но Кольму все-таки не повезло. Автомат он отдал одному из солдат, логично рассудив, что, во-первых, безоружным и без этого не остался, а во-вторых, что здесь и сейчас разжиться стволом не проблема. И надо же было так случиться, что, пройдя буквально десяток метров и свернув за угол, он буквально нарвался на очередную группу нигерийцев, которую Евгения не смогла засечь.